Занятно. Как удалось этой девчонке перехватить деньги? Не думаю, что ответ на этот вопрос в какой-то степени ускорит расследование. Меня больше интересует, где она припрятала их. Ну, значит, это является дополнительным, хотя и не главным стимулом, почему нам надо найти эту Эльмер. Ха, а за что зацепиться? Хотя след следу рознь. Не остается заняться обычной кропотливой следовательской работой, а чтобы чего-то добиться и спасти человека, мы должны действовать мгновенно. «Поспешишь, людей насмешишь», — не удержался поручик. «Вынесли ее при всем честном народе, на глазах у всех, теперь держат в руках. Сомневаюсь, чтобы они оставили ее в живых, даже если она отдаст им деньги. У нас была возможность убедиться, как они заметают следы». «Думается, что в данный момент ей не грозит опасность. Пока они не получат деньги, а потом...» «А потом все зависит от того, где они ее спрятали. Я уже доложил нашему старику. К моему удивлению, он принял случившееся поразительно спокойно». «Какие дал указания?» — заинтересовался поручик. «В том-то и дело, что никаких. Должен действовать по собственному разумению». «Хм, подозрительная благосклонность. По мне, было бы лучше, если бы отругал. И для меня, пожалуй, тоже», — признался Выдма. «Итак, какие указания?» «Что касается тебя, пока никаких. Я уже распорядился установить наблюдение за квартирой на улице Гжемалы. Не думаю, что это может что-то дать». «Погоди, Пинкертон, а если ты попробуешь хоть чуть-чуть пошевелить мозгами?» «Ищет деньги, при ней их не находит. У них два варианта. Либо деньги надежно спрятаны в квартире Уайской, и они смогут их добыть, когда узнают, где тайник, либо деньги в другом месте. Нам известно, что Анка Эльмер из города не уезжала». «А может, в камере хранения на вокзале?» Поручик прервал свое хождение по ковру и сел в кресло. «Именно. Гораздо легче спрятать клочок бумаги, нежели пачку денег. Если квитанция при ней, то пиши пропало. Ну, а если нет?» «Скорее всего, она спрятала квитанцию дома». «Значит, еще не все потеряно», — оживился поручик. «Если они заставят ее заговорить, то должны будут появиться на улице Гжемалы». «Вот именно это я и имел в виду, поэтому за домом установлено наблюдение. Да и не только за домом». «А конкретно?» Герсон выжидательно посмотрел на Выдму. «Не думаю, чтобы они не приняли в расчет опасность своего появления возле дома. Люди они дошлые. Приманка у нас есть, только голыми руками ее не возьмешь». «Безусловно, но они попытаются, только вот каким образом? В квартире остались две женщины. Обе работают, к ним подобраться можно и вне дома. Пообещают прикончить эту Эльмер и вынудят их отдать квитанцию или деньги, чтобы никому ни слова. Поэтому я запретил Уайской выходить из дому, а за ее дочерью, которая работает на почте, установил тщательное наблюдение, как и за домом на Гжемале. Посмотрим, кто ищет контакта с ней. Вот тут-то и схватим другой конец ниточки». «Я начинаю лучше думать о вас», — оживился Герсон. «В то же время понятия не имею, что делать с этим искателем пальто и сумки, но им обязательно следует заняться». «Вы говорите об этом Кароле?» «Возможно. У тебя есть все адреса?» «Да. В моем распоряжении 4 кандидатуры. Если бы не события на Гжемале, я бы давно установил, какой Кароль нам нужен. Займешься этим после того, как разыщешь Эльмер. А вызовы Герману и второму вахтеру отправлены?» «Да. Одного я пригласил к 8, второго к 9. «Хорошо. Пригласи Белецкого, скажем, к 11. Я сам их допрошу. Ну, а теперь спать, хоть я не уверен, удастся ли нам спокойно провести ночь». Записки Анатолия Сарны. «Улицу Гжемалы я сначала отыскал на плане города, а потом без труда добрался до нее. Улица тупиковая, мощеная булыжником. Ища нужный мне номер, я издали заметил перед одним из домов группу зевак и милицейскую машину. Остановив машину на некотором расстоянии от этого дома, Я выскочил на тротуар, понимая, что с разыскиваемой мной девушкой что-то произошло.